а все довоенные заменили новыми. Холодильники овощехранилища создавали очень просто. Копали неглубокую яму под фундамент, его обкладывали брусками льда, выпиленными зимой на реке. На фундамент ставили ледяной дом. По мере роста его обкладывали опилками и землей. Когда дом достигал нужной высоты, возводили изо льда сводчатый потолок, подпирая конструкцию бревнами и досками, и покрывали землей. Оставалось лишь обильно все это облить и обрызгать изнутри водой и поставить, как тепловой шлюз, двойные двери. Возле входа пристраивали небольшое помещение для конторки кладовщика, куда проводили центральное отопление. Под конец убирали ненужные после замораживания подпоры, укладывали узкие рельсы для вагонетки, стелили между ними на полу доски и также из досок делали отсеки. Со временем отделился и убрался с нашей территории техснаб, оставив нам свои склады. Один из них был окружен рвом, колючей проволокой и имел широкие навесы. Под ними потом хранили ящики с менее ценным грузом, например, алюминиевую посуду. Не помню случая, чтобы кто-нибудь полез в этот лагерообразный склад. Но пока идет 1955 год. Вся Колыма гудит, как улей перед убийством трутней. Вышли новые законы о пенсии. Не знаю, как было на материке, но у нас на севере люди получали пенсию в 50 лет, притом ровно половину средней зарплаты, следовательно, огромные суммы, ибо зачитывали также надбавки и выслуги лет. И вдруг всему этому конец. С 1 января 1956 года возраст пенсионера повысили до 60, а потолок пенсии стал 120 рублей. Договорники забушевали. «Брошу все и тут же уезжаю. Какой интерес работать за гроши?» Однако остались все до одного. На материке шли сокращения в армии. Миллион офицеров оказались не у дел и забили нишу свободных вакансий. Потом выяснилось, что льготы все-таки будут. Для подземщиков остались 50 лет. За вредную работу в химических цехах скинули 5 лет. И так далее. Но бедным водителям на севере тяжелая, нервная и опасная профессия не скинули ни дня. 60 лет и баста. Я имел приличный подземный стаж на оловянном руднике, но лагерная работа вообще не засчитывалась, так что я должен был довольствоваться общим правилом. К тому же, имея поражение в правах, я работал безо всяких надбавок и льгот. Обидно. Но пока выбивал мешки, таскал сотни дюжин ящиков с мылом, кастрюлями, тюки с лагерным обмундированием и наблюдал, как Володя неутомимо извлекал из железных бочек целыми банками свой драгоценный эликсир. Забегая вперед, замечу, что почти все годы мне пришлось грузить на холоде. Несколько лет я был единственным рабочим на промтоварных складах. Их со временем стало 3. Я бегал с ключами по всей базе. Мне доверяли, убедившись, что я не трогаю товар, даже дефицит. Правда, некоторые другие доверенные, которые сортировали, но не грузили, обычно женщины, бессовестно обкрадывали своих кладовщиков, отправляя к себе на материк хромовые сапоги, ковры и хрусталь. Иногда даже спекулировали ими. А на продуктовых складах шла торговля водкой, которая при Хрущеве появилась, наконец, и на Колыме.